Авис Холдинг. Я не понимаю, почему мне так плохо? Я ничего не сделала, не обидела, не повысила голос, не сказала ничего резкого, а он просто исчез. Выключил телефон, перестал отвечать и смотрит так холодно, как будто меня нет. Я сначала думала, может, устал или просто день тяжелый, но это повторяется снова и снова. Каждый раз, когда я поднимаю неудобную тему, когда говорю о себе, когда хочу прояснить ситуацию, он молчит или уходит, или говорит: «Опять ты начинаешь», и я замираю. Я начинаю думать, что, может, я перегнула, что я виновата, только вот в чем не понимаю. Я чувствую, как мне холодно внутри, как будто выключили свет, как будто у меня забрали право на контакт. Я снова ловлю его взгляд, хочу просто тепла. Просто чтобы он сказал: «Я рядом», но он не говорит, он молчит, а я опять молчу в ответ и глотаю свои чувства, потому что боюсь, что если скажу, станет только хуже. Висхолдинг – это когда вы заходите в комнату, где присутствует любимый человек, а ощущение такое, будто вас не существует. Он молчит, он не смотрит, он не в настроении, и вы начинаете гадать, что сделали не так. Перебрали с шутками. Не в том тоне ответили, не обняли вовремя. Висхолдинг — это не просто отстраненность. Это форма наказания, при которой другой человек забирает у вас доступ к близости, теплу, контакту. Как будто опускает рубильник, и все гаснет. Вы все еще в отношениях, но чувствуете себя так, будто вас заперли в комнате без света. Вы ходите на цыпочках, ловите малейшие сигналы, чтобы понять, простили ли вас, хотя не понимаете, в чем виноваты. Вы извиняетесь, догоняете, прогибаетесь, только бы он снова говорил с вами, снова смотрел в глаза, снова был живым. Он может замолчать на день, неделю, месяц и вернуться так, будто ничего не произошло. Вы как будто должны быть благодарны, а внутри нарастают тревога, неуверенность, растерянность. Это не просто молчание, это язык власти, форма контроля, способ сказать: «Я решаю, когда ты будешь нужна мне». Висхолдинг легко перепутать с усталостью, с интровертностью, с такой у него характер. Но если после его или ее тишины вы каждый раз чувствуете себя хуже, чем до нее, это не просто так. Висхолдинг не всегда осознан, но последствия его всегда ощутимы. И они глубоко травматичны, потому что человеку нужно не просто слышать слова, ему нужно быть замеченным, видимым. И когда его игнорируют, это ощущается телом как отвержение, как будто любовь перестает дышать. Висхолдинг — это когда молчание становится формой насилия. Это не просто недосказанность или разные темпераменты. Это сознательная стратегия лишения слов, прикосновений, тепла, внимание. Не потому, что человек не может говорить, а потому, что выбирает молчать. Смысл висхолдинга не в том, чтобы решить конфликт, а в том, чтобы наказать за сам факт того, что вы живые, с чувствами, тревогами, желаниями, и наказывают здесь не за поступок, а за потребность, за то, что вы подошли ближе, захотели объясниться, спросили, что не так, попытались восстановить близость. Висхолдинг часто маскируется под «устал», «не готов говорить», «мне нужно время». И здоровый человек действительно может говорить такие фразы, чтобы рассказать о своих границах. Но если эти слова вы слышите в ответ на любые попытки установить диалог, достичь ясности, эмоционального контакта, это уже не границы, это инструмент власти. Такая форма насилия разрушает не громко, а постепенно. Человек начинает сомневаться, имеет ли право быть услышанным и понятым, и когда абьюзер вдруг возвращается, делает вид, что ничего не случилось, пострадавшая сторона чувствует благодарность за внимание, за прощение, за тепло, которое теперь подается дозированно, как подачка. Это форма эмоциональной изоляции, которая особенно типична для семей, где молчание поколениями называлось терпением, а игнорирование оправдывали тем, что «не влезай, пока не остыну». Это то, что учит женщину или мужчину бояться проявленности, бояться быть чувствительным, бояться просить. Термин висхолдинг, буквально «удерживание», «лишение», в впервые стал использоваться в психологическом контексте еще в середине 20 века. Однако полноценное осмысление этой формы насилия началось в 1980-1990-х годах. Именно в этот период на волне изучения нарциссического расстройства личности психологи и психотерапевты стали все чаще фиксировать феномен, при котором партнер сознательно отказывается от эмоционального и телесного контакта, не в силу стресса или подавленности, а для контроля и наказания. В англоязычной литературе висхолдингом тогда называли пассивно-агрессивное эмоциональное лишение. Джон Готтман, известный работами в области семейной терапии, выделял такое поведение как один из четырех всадников апокалипсиса в отношениях, наряду с критикой, презрением и оборонительной позицией. Готтман называл это «стоунволлингом», от английского «stonewalling» — уход в глухую оборону, но, по сути, это один из подвидов висхолдинга — отказ от эмоционального воздействия как средство воздействия на партнера. До этого подобные модели поведения часто романтизировались или оправдывались как особенности характера. В классических коучинговых моделях 90-х висхолдинг и вовсе трактовался как форма зрелого самоконтроля. Лишь позже стало ясно, систематическое лишение эмоционального отклика – это не форма саморегуляции, а способ доминирования, ведущий к эмоциональной изоляции жертвы. Сегодня в психотерапевтической практике висхолдинг признается одной из самых разрушительных форм абьюза. Человек, использующий такую форму насилия, не оставляет следов, не кричит и не обвиняет напрямую, но создает атмосферу хронической неуверенности, отверженности и подавления. И именно потому висхолдинг так трудно поддается распознаванию. И так важно, чтобы мы начали говорить о нем вслух. Висхолдинг начинается там, где один из партнеров сталкивается с эмоцией другого и вместо отклика выбирает молчание. Это может быть тревога, слезы, обида или даже просто потребность в разговоре, но на другом конце — холод, стена, пустота. Иногда она выглядит как «я не готов сейчас говорить», иногда как полное игнорирование, но в основе одно и то же — отказ быть рядом в уязвимости. Психология называет это реакцией избегания близости. Особенно тех, кто пережил эмоционально нестабильное детство или у кого была контролирующая родительская фигура, эмоции другого человека — это угроза. И поэтому их бессознательная стратегия защиты — выйти из контакта, затаиться, лишить другого опоры. Потому что в их системе координат эмоции — это опасность, а контроль — безопасность. И они контролируют. Словом? Нет. Его отсутствием. Висхолдинг не просто причиняет боль. Он ставит под сомнение саму эмоциональную реальность жертвы. Человек, которому отказали в отклике, начинает искать причину в себе. Может, я слишком много требую? Я сказал что-то не то. Надо было промолчать. И чем громче тишина, тем сильнее желание исправиться, заслужить внимание, восстановить контакт. Это не любовь. Это механизм зависимости, формирующий ломку сродни наркотической. Потому что после каждой фазы тишины обычно происходит возвращение. Партнер снова начинает говорить, быть теплым, как будто ничего не было. Формируется цикл. Лишение контакта, тревога, стремление угодить, возвращение контакта, облегчение. Этапы висхолдинга. Все начинается с лишения контакта. Партнер, который раньше был рядом, вдруг становится холодным, отстраненным, недоступным. Он не объясняет, просто исчезает эмоционально, молчит, уходит в себя. И вы остаетесь в одиночестве. Это лишение не физическое, а душевное. Тебя будто ставят в угол, молча, без слов. Сиди, думай, что ты сделала не так. Следом приходит тревога. Та самая, знакомая с детства. Ты плохая, мама не будет с тобой разговаривать. Только теперь это не мама, а партнер. И вам снова 5 лет. И вы снова ищете глазами, просите внимания, надеетесь. Все внутри сжимается, мыслей много и все об одном. Что не так? Почему он молчит? Что я сделал? Как это исправить? Эмоции поднимаются, но вы не позволяете им выйти наружу, потому что если скажешь, он отдалится еще сильнее. Лучше промолчать, лучше самой разобраться. Дальше включается стремление угодить, загладить вину, стать более удобной, спокойной, заботливой. Кто-то начинает извиняться, даже не зная за что. Кто-то делает подарки, кто-то старается быть веселым, легким, доступным, лишь бы вернуть контакт. И это работает. Он начинает говорить. Или просто приходит и обнимает. Или улыбается, как будто ничего не было. Тут мы переходим к этапу возвращения контакта. Этот момент, когда вы чувствуете: «Фух, все хорошо, меня снова любят». А вместе с этим приходит и облегчение. Оно сладкое, почти наркотическое, будто вас отпаивают водой после долгой жажды, и вы забываете, что он и был причиной этой жажды. Вы не думаете об этом, вы просто испытываете счастье, что все снова как раньше. Только как раньше все равно не будет. Это лишь начало нового цикла. Потому что потом снова наступит тишина, без объяснений, без предисловий, и все начнется заново. Человек, прибегающий к висхолдингу, прекрасно чувствует — молчание дает власть. Он замечает, что когда замолкает, партнер начинает суетиться, тревожиться, оправдываться, угождать, и где-то глубоко внутри у такого человека появляется ощущение контроля. Иногда в его сознании звучит фраза «ты должен, должна понять сам, сама, а не обязана, обязан объяснять». Он может считать свое поведение зрелым, сдержанным, даже благородным. Он убежден, что не навязывается, не навешивает лишнего. Нередко за этим стоит не злоба, а страх. Такого человека научили в детстве. Эмоции — это слабость. Просить стыдно, говорить о чувствах опасно. И теперь, когда партнер пытается сблизиться, быть честным, раненым, живым, он замолкает. Не потому, что не чувствует, а потому, что не умеет иначе. Он прячется за холодом, как за броней, потому что только там чувствует безопасность. Висхолдинг остается одной из самых малоисследованных, но при этом наиболее распространенных форм эмоционального насилия. Его сложно зафиксировать, потому что в правовом или медицинском поле он почти не существует. Нет синяков, нет угроз, нет оскорблений, есть только пустота. И тишина, которая сводит с ума. Исследования, посвященные эмоциональной зависимости, показывают, каждая четвертая женщина в романтических отношениях сталкивалась с регулярным игнорированием, эмоциональной отстраненностью или наказанием тишиной. Но цифры могут быть занижены, потому что многие не распознают это как насилие, особенно в культурах, где сдержанность и молчание мужчин нормализованы или даже романтизированы. По статистике, висхолдинг в основном практикуется мужчинами. Женщины чаще оказываются в роли жертвы, хотя встречаются и обратные случаи, когда они сознательно лишают партнера тепла и контакта в попытке наказать или установить власть. Висхолдинг часто встречается у людей с нарциссическими чертами, с избегающим типом привязанности, с опытом детской травмы, где за эмоции игнорировали или наказывали. Такой человек не верит, что может быть принят в уязвимости. Поэтому требует, чтобы другой постоянно доказывал: «Ты мне нужен, я тебя не брошу, даже если ты не со мной». Абьюзер, применяющий висхолдинг, это не всегда классический нарцисс. Тот, кто открыто доминирует или требует поклонения. Напротив, это может быть внешне спокойный, уравновешенный, адекватный партнер, который просто исчезает эмоционально. Физически, словесно. Всякий раз, когда в отношениях становится слишком тесно, когда появляется запрос на близость, когда нужна честность. Нарциссическая структура личности плохо справляется с уязвимостью, как своей, так и чужой. И особенно с тем, что требует эмоционального труда – выслушать, утешить, ответить, побыть рядом. Там, где зрелая личность вступила бы в диалог, нарцисс замолкает. Он наказывает отсутствием, потому что так сохраняет иллюзию контроля. Он избегает стыда, неудачи, отказа, но делает это за счет другого человека, за счет его боли, тревоги, вины. Он знает, что вернется, но ему важно, чтобы тот, кто остался, Скучал, тосковал, чувствовал вину. Именно это чувство власти наполняет его значимостью. Висхолдинг – одна из форм пассивной агрессии. И именно это делает ее опасной. Он ведь ничего не сделал. Он просто ничего не сказал. Просто не ответил. Просто отвернулся. Но в этой пустоте мощнейший заряд. Она разрушает психику жертвы не слабее, чем открытое унижение. Более того, жертва висхолдинга часто испытывает сильнейший внутренний конфликт. Я не могу обвинить его ни в чем конкретном. Может, я правда придираюсь? Ниже – самодиагностический чек-лист, который поможет определить, применяет ли ваш партнер или вы сами висхолдинг. Отвечайте честно. Даже если внутри звучит «ну, он, она, просто такой человек». Если вы отметили больше 4 пунктов, можно предположить, что в ваших отношениях есть токсичная динамика. Когда между нами происходит напряжение, он, она, предпочитает молчать, а не обсуждать. Я не понимаю, что именно происходит, но чувствую, как будто наказан, наказана. Он, она, может исчезнуть надолго без объяснений и потом вести себя, будто ничего не было. Я часто ищу причину в себе и думаю, чем заслужила молчание. Я боюсь говорить о своих чувствах, потому что знаю, он, она снова закроется. После того, как он, она отходит, я чувствую облегчение, как будто меня снова простили. Я стараюсь быть удобнее, лишь бы избежать следующего периода холодности. Он, она говорит, я не хочу ссориться, но при этом полностью игнорирует мои эмоции. Я чувствую тревогу, когда он, она не пишет или не звонит, даже если мы не ссорились. Я не помню, когда в последний раз мог, могла просто искренне поделиться тем, что мне больно, и быть услышанным, услышанной. Предпосылки к становлению жертвой висхолдинга. Висхолдинг – это точечный удар по тем, у кого в детстве не было устойчивого опыта «я чувствую, и меня не отвергают», «я ошибаюсь, и меня не наказывают тишиной», «я нуждаюсь, и это не стыдно». Эта форма насилия особенно болезненно отзывается в людях с тревожным, дезорганизованным или зависимым типом привязанности. Тревожный тип привязанности формируется у тех, кто с детства привык к непредсказуемости. Сегодня родитель теплый, завтра холодный. Сегодня тебя слышат, завтра игнорируют. Такие дети становятся взрослыми, которые не умеют чувствовать себя в безопасности, пока другой не подтвердит «я с тобой». Они остро чувствуют любое отдаление, молчание, паузу. И вот в этих отношениях, где тишина используется как инструмент контроля, тревожный партнер просто сгорает. Он не может не искать причину, не пытаться восстановить контакт, не угождать. Он путает тревогу с любовью, а сильную эмоциональную реакцию с глубиной связи. Дезорганизованный тип привязанности – это когда любовь всегда шла в паре со страхом, когда родитель мог быть одновременно источником утешения и боли. Это подрывная привязанность. Я тянусь и одновременно боюсь. Я хочу близости, но не верю в нее. В отношениях с висхолдером такой человек становится заложником. Он теряет ощущение реальности. Он не просто страдает. Он не знает, как вести себя. Молчать или говорить. Уйти или остаться. Его нервная система постоянно в режиме угрозы. Его психика в расщеплении. Внутри бесконечный поток самообвинений. Зависимый тип привязанности – это когда другой становится наркотиком. Когда без связи вы не знаете, кто вы. Когда молчание партнера воспринимается не как выбор, а как исчезновение мира. Такие люди в отношениях с висхолдером буквально теряют почву. Они будут просить, ждать, прощать, терпеть не потому что слабы, а потому что иначе не умеют. Их «я» растворено в нас. И висхолдинг становится для них ударом по самому существованию. Это удар в детскую рану, в самую глубокую потребность – быть в контакте и не терять себя. И вот почему осознание механизма – это уже начало исцеления. Не «ты слишком чувствительный», чувствительная, а «это слишком жестоко». Один из самых коварных эффектов висхолдинга – это иллюзия, что молчание – ваш выбор, что ты просто не хочешь ссор, не хочешь быть навязчивым – навязчивой, Хочешь подождать, пока он, она остынет. Снаружи это выглядит как спокойствие, но внутри напряжение до дрожи. Это не зрелое саморегулирование, а внутренняя цензура, пронизанная болью. Когда тишина становится настолько привычной, что вы начинаете заранее обходить острые темы, гасить свои чувства, фильтровать каждое слово, лишь бы снова не спровоцировать молчание. Вы как человек, который жил на минном поле и научился не двигаться, не дышать. Не потому, что это удобно, а потому, что иначе взрыв. Это и есть адаптация к эмоциональной отстраненности другого. Вы не говорите, потому что не видите смысла. Вы не делитесь, потому что все равно не получаете отклика. Вы не спрашиваете, потому что уже знаете. Ответа не будет. Постепенно ваш голос становится тише, потребности незаметнее, а потом вы уже и не можете точно сказать, это мое решение или следствие его тишины. Психология называет это выученной беспомощностью. Когда человек многократно сталкивался с отсутствием отклика и перестал его ожидать. Это реакция нервной системы на хроническое игнорирование. Это не сила, это травма. И разоблачение этой иллюзии – ключевое условие для исцеления. Потому что, как только вы признаете, это не я молчу, а меня заставили замолчать, в этом проявится вся правда. А правда дает нам голос. И именно так начинается путь назад к себе. Проявление висхолдинга на разных этапах жизни человека. Прежде чем рассмотрим, как висхолдинг проявляется в паре, на работе или в дружбе, мы разберем его корни, которые часто уходят в детство. В детстве тишина родителей звучит громче крика, особенно если эта тишина подается как наказание. Один проступок, и вас уже не видят. Один неправильный ответ, и мамин взгляд проходит сквозь вас. Один всплеск эмоций, и папа уходит из комнаты. Не бьет, не кричит, просто исчезает. Физически рядом, но эмоционально недоступен, как будто за стеклом. В этот момент ребенок не думает «это абьюз». Он думает «я плохой». Он решает, что сделал что-то ужасное, раз его больше не замечают. И начинается самое разрушительное – не внешняя отстраненность, а внутренняя перестройка. Ребенок учится угадывать настроение, быть удобным, тише воды, лишь бы не потерять связь. Он начинает бояться чувств, потому что они приводят к одиночеству. Он боится быть собой, потому что это может стоить ему любви. Висхолдинг между родителем и ребенком – это когда взрослый сознательно или бессознательно лишает ребенка отклика, не отвечает на эмоции, молчит в ответ на обиду, не замечает боли, не утешает. А иногда просто говорит: «Иди в свою комнату, подумай над своим поведением, я с тобой не разговариваю». И это не воспитание, это эмоциональная изоляция, которую ребенок потом годами будет носить в себе, называя ее самостоятельностью, независимостью, нормальной дистанцией. Хронический висхолдинг в детстве может стать основой тревожной или избегающей привязанности, вызвать трудности в выражении эмоций, страх близости, сложности в построении доверительных отношений. Потому что если в детстве за любую попытку приблизиться следовало молчание, то во взрослом возрасте приближение кажется опасным. Сергей, 44 года. «Только сейчас я начинаю слышать в себе голос, который не боится». Не боится быть не таким, как хотел отец. Не боится быть нежным. Не боится просить. Когда мне было 15, я сказал отцу, что больше не хочу играть в футбол. Он замер. Ни крика, ни спора. Просто тишина. Такая тишина, что от нее звенели стены. Я помню, как его взгляд прошел сквозь меня. Не как через сына, как через пустое место. Я выбрал велоспорт. Глупо, правда? Просто другой вид спорта. Но для него это было предательство. Он не сказал это прямо. Он просто перестал говорить со мной. Вообще. Неделями. Месяцами. Он мог сидеть за столом и не замечать меня. Не задавать вопросов. Не смотреть. Я приносил медали. Он ничего не говорил. Я падал и ломал ключицу. Он передавал мне вещи молча через маму. Я думал, что заслужил это. Я ведь знал, что он мечтал о своей футбольной династии. Что он водил меня на тренировки с 4 лет. Я все понимал и молчал, потому что его молчание делало меня ничтожеством. Я вырос и стал сильным внешне. Велоспорт дал мне выносливость, самодисциплину. Я научился терпеть боль. Но, как оказалось, не ту, что сидит внутри. В отношениях с женщинами я был ровным, уважительным, но холодным. Когда мне было больно, я замыкался. Когда мне задавали вопросы, уходил в молчание и говорил: «Мне нужен перерыв». Но это была та самая старая модель. Лишение как способ влияния. Я не кричал. Я не изменял. Я просто отключался. И ждал, что женщина поймет, что сделала не так. Я повторял за отцом. И только сейчас понимаю, я тоже был абьюзером. Мое молчание становилось для партнерши тем же, чем молчание отца было для меня. Отвержением, наказанием, холодом. Мне потребовалось много лет терапии, чтобы осознать, я не был плохим сыном. Я просто был собой. И я не обязан молчать, чтобы не быть отвергнутым. История Сергея типична для целого поколения мужчин, воспитанных в культуре подавленных чувств, в которой молчание родителя воспринималось как воспитание, а на самом деле было эмоциональным наказанием. Эта история показывает, что висхолдинг – это не только про отношения мужчины и женщины, это про поколенческую травму, про выученное избегание, про холод, который передается по наследству, пока кто-то не скажет: «Стоп, я не хочу так больше». Но это не только семейная драма. Это фрагмент куда более обширной картины. Когда висхолдинг, как форма эмоционального подавления, становится нормой не только в отношениях между родителями и детьми, но и в институтах, которые формируют личность. В детском саду, в школе, там, где ребенок впервые сталкивается с понятием авторитета, оценки, признания. И где, увы, слишком часто вместо диалога дети получают тишину, вместо поддержки – холод, а вместо уважения – игнорирование. Воспитатель, который отказывается отвечать на вопрос ребенка не потому, что не может, а потому, что он должен сам догадаться, учитель, который не реагирует на попытки общения, игнорирует успехи, замечает только ошибки: «Разве я тебя ругаю? Просто больше не вижу смысла тратить на тебя свое время». Все это висхолдинг. Когда ребенок сталкивается с этим систематически, он усваивает: «Я чувствую себя плохо, значит, я сделал что-то не так». Он не винит взрослого, он винит себя, начинает исправляться, угадывать, быть удобным и со временем адаптироваться к этим условиям эмоциональной нищеты. Выученная беспомощность, заниженная самооценка, тревожность и даже когнитивное отставание – нередкие последствия школьного висхолдинга. Висхолдинг проявляется с особой силой в романтических отношениях. Здесь он особенно разрушителен, потому что ожидание тепла, принятия и близости от партнера очень высоко. И когда на место этой близости приходит тишина, неопределенность или холодная отстраненность, психика воспринимает это не просто как разочарование, а как травму. Особенно если это повторяется годами и маскируется под сложности, обстоятельства или любовь, которая все выдержит. Рассмотрим два случая, в которых эта форма абьюза проявляется особенно ярко, но при этом чаще всего отрицается самими участниками. Первый случай – сожительство, в котором женщина годами ждет предложения. Это не про случаи, когда двое договорились жить вместе и им так комфортно. Это про модель, когда один из партнеров, как правило, женщина, живет в ожидании не потому, что так хочет, а потому, что ей пообещали, потому что ей дали понять, потому что пока рано, еще не время, я сначала должен встать на ноги, давай просто жить, не торопи события. И каждый раз, когда женщина поднимает этот вопрос, она встречает холод. Ты опять об этом? Значит, тебе важен только штамп в паспорте? Ты такая умная, зачем тебе эти формальности? Это и есть висхолдинг. Лишение признания. Лишение статуса. Лишение ясности. Отсутствие эмоционального контакта, когда женщина говорит: «Я чувствую себя ненужной, как будто я в подвешенном состоянии», а он отворачивается, замолкает, уходит в себя. И она учится молчать, учится не давить, учится быть удобной, надеется, что если не трогать, все будет. А внутри накапливается тревога, она перестает спрашивать, перестает верить себе, начинает заслуживать и часто теряет уважение к себе, потому что она все знает, но делает вид, что нет. Второй случай – любовный треугольник, где женщина встречается с женатым мужчиной, который обещает уйти, но не уходит. Это классическая форма висхолдинга, обернутая в драму. Здесь особенно много пауз, недосказанности, напряжения. Мужчина регулярно не может говорить, не знает, что чувствует, запутался, разрывается. Женщина ждет. Она знает, что он не свободен, но верит, это временно. Он обещал, он сказал, он же любит. А потом молчание. Он пропадает, не отвечает, игнорирует, когда она плачет, не звонит, когда ей тяжело, и в то же время не уходит, чтобы не потерять ресурс – эмоциональный, сексуальный, нарциссический. Это тонкое насилие, потому что оно не звучит в словах. Оно чувствуется в паузах, в игнорировании, в отстраненности. Это жестокость бездействия. И в этой тишине женщина постепенно теряет ориентиры. Она перестает говорить о своих потребностях, потому что боится грузить его. Она перестает злиться, потому что он и так страдает. Она ждет. И в этом ожидании теряет время, достоинство и голос. И сама уже говорит себе: «Я выбрала это». Хотя на самом деле это не выбор, это адаптация к насилию. Обе истории про одну и ту же боль. Про лишение контакта, про отказ в ясности, про эмоциональный дефицит, который подается под соусом мужской неопределенности. «Не готов сейчас. Я же люблю тебя». И это тоже абьюз. Только молчаливый, замаскированный, принятый обществом как норма. Мужчины такие. Но нет, мужчины разные. Висхолдинг не ограничивается только романтическими или семейными отношениями. Он точно так же проявляется в сфере бизнеса. Там, где, казалось бы, должны править ясность, диалог, обязательства, вдруг включаются те же самые разрушительные механизмы. Один человек инициирует контакт, предлагает партнерство, ведет переговоры, формирует ожидания. Второй обещает, кивает, соглашается, а потом исчезает. Не отвечает на письма, не берет трубку, уходит подумать на месяцы. Для первой стороны это не просто неудобство. В этой ситуации у человека снова возникает знакомая боль. А вдруг я слишком навязчив? Навязчиво. Может, не стоит напоминать? Наверное, не понравился проект. Возникает тревога, потом самообвинение. А это уже не про бизнес. Это про эмоциональное насилие. Про ту же форму контроля через холод, только завернутую в профессиональные термины и вежливые формулировки. По сути, висхолдинг в деловой сфере – это когда человека оставляют в подвешенном состоянии, не называя вещей по имени, не завершив диалог, не обозначив отказ. Это форма психологического давления. И именно поэтому с ней тоже нужно работать. Распознавать, называть, выходить из нее. Выход из висхолдинга. Стратегия выхода из висхолдинга начинается не с диалога, а с работы над собой. Потому что первое, что делает висхолдинг с человеком, это отключает реальность. Женщина или мужчина, оказавшиеся под эмоциональной блокадой, перестают доверять своим чувствам. Им кажется, что, может, я действительно слишком чувствительный, может, ему правда нужно время, может, я давлю. Но может — это не факт, а факт в том, что тишина используется как средство давления. И первый шаг — назвать это насилием. Только тогда у вас включится способность действовать. Самая частая ошибка – искать ключевые слова, писать насильнику длинные письма, выверять интонации, ждать удачного момента для разговора. Но если тишина – способ власти, то любые попытки диалога воспринимаются как слабость. Не как забота, а как сигнал «ты в моей власти». И абьюзер продолжает молчать, а жертва искать еще один способ достучаться. Но нет такого слова, которое открывает дверь, запертую намеренно. И потому стратегия в том, чтобы перестать в нее ломиться. Важно не выстроить диалог, а вернуться к себе, к своим чувствам, восприятию, памяти. Здесь помогает терапия, работа с поддерживающим специалистом, группа, дневник реальности. Где я? Что чувствую? Что я правда хочу? Что со мной делают? Они что мне объясняют? Опора на себя – главное, что разрушает висхолдинг. И это то, что вам нужно вернуть себе. Молчание абьюзера – это кандалы, в которых жертва ходит даже после разрыва. Она замолкает по привычке, автоцензурируется, боится показаться навязчивой. И потому задача – учиться не разговаривать с насильником, а выстраивать границы. Осознанно не вступать с ним в контакт, если чувствуете неуважение к себе. Отказаться от этого одностороннего ожидания, потому что никто не должен жить в роли просящего. Это не любовь, это зависимость. Предлагаю ознакомиться с опорными точками, к которым необходимо возвращаться, чтобы не потерять себя. Первое. Назовите происходящее своими именами. Это не просто «он устал», «ей нужно время» или «мы не сошлись характерами». Это висхолдинг, форма эмоционального насилия через лишение тепла, слов, контакта. Второе. Перестаньте объяснять поведение партнера. Когда вы начинаете оправдывать «у него трудное детство», «у нее депрессия», «он не умеет выражать чувства», вы обесцениваете свое право на уважительное отношение. Уважение не требует объяснений. Оно либо есть, либо нет. Третье. Ведите дневник реальности. Записывайте конкретные эпизоды, когда он, она не отвечал, отвечала, игнорировал, игнорировала, замолкал, замолкала, забывал, забывала перезвонить, отказывался, отказывалась от диалога. Это помогает восстановить причинно-следственные связи и выйти из тумана. Четвертое. Установите временное ограничение. Назначьте себе срок. Если в течение X дней ситуация не меняется, я начинаю дистанцироваться. Это не ультиматум партнера, это договор с собой, чтобы не растянуть насилие на годы. Пятое. Перестаньте пытаться подчинить отношения в одиночку. Если вы постоянно ищете подходящий момент, мягкие формулировки, правильные слова, вы уже в роли спасающего, а значит, уже не в отношениях. Там, где есть двое, контакт восстанавливают вместе. Шестое. Прекратите инициировать контакт. Если вы всегда первыми звоните, пишете, поднимаете важные темы, сделайте паузу и понаблюдайте. Партнер тоже ценит связь или он только ждет действий с вашей стороны? Седьмое. Сформируйте внешнюю опору. Психолог, подруга, брат, поддерживающая группа, кто-то, кто напомнит вам, что вы не сошли с ума, что ваше чувство что-то не так настоящее и что с ним можно работать. Восьмая. Подготовьте эмоциональный выход из отношений. Это может быть письмо, которое вы не отправите, метафора, которая даст силу в трудные моменты, или фраза, которая станет точкой отчета, например, «Я больше не жду тебя, я возвращаюсь к себе». Девятое. Остановите внутренний монолог в защиту висхолдера. Каждый раз, когда вы мысленно говорите «ну, он не виноват», «может, она просто не умеет», спросите себя «а где в этой фразе я?» «Где мои боль, усталость, одиночество?» Десятое. Примите, что выход — это не диалог, а граница. Не ждите финального разговора, его может не быть. И даже если будет, он ничего не изменит. Выход не в объяснение, а в решение. Вы можете подумать, что единственный выход из отношений с висхолдером – это разрыв, уйти, оборвать контакт, закрыть сердце. И да, в ряде случаев, особенно если молчание стало системой, а игнорирование – инструментом власти, это действительно может быть единственным верным решением. Но не всегда. Жизнь сложнее, чем схемы. И люди – не только роли, но и истории. Бывает так, что человек, применяющий висхолдинг, не осознает, что причиняет боль. Он не злонамерен, он просто повторяет то, что видел в детстве. Он боится близости, он не умеет говорить, а молчание — его способ справляться со своими уязвимостями, не обязательно желание контролировать вас. И нередко, когда жертва меняет стратегию общения, возвращает себе голос, устанавливает здоровые границы, партнер тоже начинает меняться. Не из чувства вины, не под давлением, а потому что впервые отходит от привычной модели «ты ищешь, а я молчу». И видит перспективу честного, прямого, зрелого диалога. Но, и это важно, такой путь возможен только в одном случае. Если вы выходите из роли жертвы, не просите, не умоляйте, не гадайте, а возвращайте себе контакт с реальностью. С тем, что чувствуете, с тем, что для вас недопустимо, с тем, на что вы больше не согласны. Восстановление важно в любом случае, даже если вы остались вместе, даже если он, она пошел, пошла в терапию, даже если отношения изменились, потому что у вас осталась память. Мышечная, гормональная, эмоциональная. Память о тишине, в которой вы теряли себя, о попытках заслужить, угодить, стать удобным человеком. А если вы все же ушли, то особенно важно не закрыть эту боль поскорее, не стереть ее, не притвориться, что все нормально, а пройти этот путь, осознать, сколько было потеряно, сколько не замечено, сколько пришлось молчать и только потом научиться слышать себя, настоящую, без страха быть оставленной, без нужды быть понятой, чтобы заслужить внимание. Восстановление начинается с возвращения себе голоса, не ради кого-то. Не чтобы вас услышали, а чтобы вы сами себя начали слышать. Говорите себе те слова, которые подавляли годами, слова, которые когда-то застряли в горле. Это техника теплой речи. Вы говорите с собой, как с любимым человеком, не обвиняя, не уговаривая, а поддерживая, слыша, утешая. Это дневники молчания, в которых вы фиксируете каждый момент, когда хотели сказать, но выбрали промолчать. И спрашивайте себя, почему. Одно из самых сложных, но важных умений, которое возвращается в процессе, это толерантность к одиночеству. Без тревоги, без попытки срочно кому-то написать, без страха быть никому не нужным. Умение быть собой без молчания, без оценки, без внутренней критики. Следующий этап – формирование новых границ. Простых, но предельно ясных. Я не должен заслуживать тепло. Я имею право на реакцию. Молчание не форма зрелости, если оно используется как наказание. Вы больше не живете по внутреннему сценарию, если я промолчу, меня не бросят. Теперь вы живете по-другому, если я промолчу, я брошу себя. И вы не готовы на это. И однажды, проснувшись утром и увидев, что вам никто не написал и не позвонил, вы ощутите не тревогу, а покой. Потому что больше не ждете сигнала извне, чтобы почувствовать, что живы. Вы уже есть. Вы уже достаточны. Вы уже слышите себя. В завершение этой главы хочу дать вам важные рекомендации по работе с личными границами. Потому что никакая техника не сработает, если ваши границы остаются распахнутыми для молчаливой манипуляции. Именно границы. Не холодные стены, а ясные, теплые контуры вашего «я». Становится той основой, благодаря которой вы можете выстоять, не потеряв себя. Практика «Ответ молчанию». Как реагировать на висхолдинг? Первое. Зафиксируйте факт «со мной не говорят». Признайте это. Не оправдывайте, не додумывайте, не объясняйте поведение партнера усталостью, интроверсией, мужской природой, женской обидой. Скажите себе прямо, сейчас я сталкиваюсь с игнорированием. Это не пауза, это форма контроля. Второе. Назовите свои чувства, не обвиняя. Вы имеете право говорить, даже если он, она молчит. Даже если вам отвечают холодом. Сформулируйте внутри себя или запишите «Я чувствую отстраненность. Мне больно от того, что мои чувства не видят. Я начинаю сомневаться в себе, когда рядом тишина». Это не слабость, это честность. Третье. Не пытайтесь договориться с ним. Это ловушка. Висхолдер питается вашим стремлением восстановить контакт любой ценой. Пауза и дистанция не всегда про обиду, но если она холодная, затянутая и без объяснений, это форма власти. Вместо «ну поговори со мной» скажите себе «я не буду разрушать себя, пытаясь заслужить внимание». Четвертое. Сфокусируйтесь на себе, а не на партнере. Пока другой молчит, вы можете слышать себя. Что мне нужно прямо сейчас? Где я обесцениваю свою боль? Что я боюсь потерять, если сохраню достоинство? Отвлечение от себя – путь в зависимость. Возвращение к себе – путь к свободе. Пятое. Выбирайте действие, а не реакцию. Что вы можете сделать, чтобы не сдаться тишине? Запишите свои ощущения в дневник эмоций. Позвоните не тому, кто молчит, а тому, кто слышит. Прогуляйтесь, разрядите тело, заземлитесь. Уйдите в тишину по своей воле, а не потому, что вас выталкивают. 6. Дайте молчанию имя. Если все повторяется, скажите твердо, спокойно, не прося, а обозначая границы. Я замечаю, что после каждого моего проявления ты исчезаешь. Это вызывает боль. Я не буду оправдываться за свои чувства. И не готова жить в этой тишине. Практика «Контур Я». Восстановление личных границ при висхолдинге. 1. Найдите безопасное пространство. Сядьте в тишине, отключите телефон, почувствуйте, что вы одни, но не покинуты, а в контакте с собой. Здесь вам ничего не нужно заслуживать. Это ваша территория. 2. Пройдитесь вниманием по телу. Где вы чувствуете сжатие, тревогу, напряжение? Особенно если недавно вы снова столкнулись с его-ее молчанием. Не спешите. Назовите эти ощущения своими словами. Это страх быть отвергнутым. Это сжатие в груди от обиды. Это давление от ожидания. 3. Представьте контур вокруг себя. Как светлая линия, как полупрозрачная оболочка, вокруг вас формируется контур «Я». Он не жесткий, не стеклянный, но ясный. Внутри него вы, ваши эмоции, ваш голос, ваша история. Все, что внутри, ваше. Все, что за пределами, ответственность другого человека. 4. Проговорите мысленно фразы границы. Они нужны, чтобы вернуть вам право на личное. Прямо сейчас, даже мысленно проговорите: «Я не обязан, не обязана молчать, чтобы быть любимым, любимой. Я не виноват, не виновата в чужом молчании. Я имею право задавать вопросы и получать ответы. Я имею право остановиться там, где меня наказывают тишиной. Я не обязан, не обязана терпеть холод, чтобы заслужить тепло». 5. Закрепите все это на физическом уровне. Встаньте, сделайте шаг назад и скажите: «Здесь заканчивается чужой контроль». Сделайте шаг вперед. «Здесь начинается моя жизнь». 6. Запишите результаты в дневник. Заведите себе специальный дневник границ. Отвечайте в нем каждый вечер на 3 вопроса. Где сегодня я предала свои границы? Где я сохранила их, и как это ощущалось в теле? Где мне нужно быть смелее ради себя? Висхолдинг не всегда финал отношений, но всегда сигнал. И если вы его слышите, у вас уже появляется выбор. Не подстраиваться, а осознавать. Не заслуживать тепло, а жить в своем. Рядом с висхолдингом часто стоит его тихий брат, неглект. Это когда человек рядом, но не с вами. Это когда наказывают не тишиной, а отсутствием заботы, внимания, поддержки. Это уже не активное подавление, а пассивное исчезновение. Если висхолдинг — это холодный контроль, неглект — это пустота, в которой человек учится не чувствовать, чтобы выжить. И об этом мы поговорим в следующей главе.